Охотники. На охоту поехало 6 человек, а вернулось-то только 4. Двое-то не вернулись. Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте. Окнов целый день ходил потом расстроенный, даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения. Козлов: «Хочешь закурить?» Окнов: «Нет». Козлов: «Хочешь, я принесу тебе вон ту штуку?» Окнов: «Нет». Козлов: «Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?» Окнов: «Нет». Козлов: «Ну, хочешь пить? У меня вот тут вот есть чай. С коньяком». Окнов: «Мало того, что я тебя сейчас камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу». Стручков и Мотыльков: «Что вы делаете? Что вы делаете?» Козлов: «Приподнимите меня с земли!» Мотыльков: «Ты не волнуйся, рана заживет!» Козлов: «А где Окнов?» Окнов, отрывая Козлову ногу: «Я тут, недалеко!» Козлов: «Ай, матушки, сия паси!» Стрючков и Мотыльков: «Никак он ему и ногу оторвал!» Окнов: «Оторвал и бросил ее вон туда!» Стручков: «Это злодейство!» Окнов: «Что?» Стручков: «Ейство!» Окнов: «Как?» Стручков: «Никак!» Козлов: «Как же я дойду до дома?» Мотыльков: «Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку!» Стручков: «Ты на одной ноге стоять сможешь?» Козлов: «Могу, но не очень-то». Стручков: «Но мы тебя поддержим». Окнов: «Пустите меня к нему». Стручков: «Ой, нет, лучше уходи». Окнов: «Нет, пустите, пустите, пусти! Вот что я хотел сделать!» Стручков и Мотыльков: «Какой ужас!» Окнов: «Ха-ха-ха!» Мотыльков: «А где же Козлов?» Стручков: «Он уполз в кусты!» Мотыльков: «Козлов, ты тут?» Козлов: «Ша-ша!» Мотыльков: «Вот ведь до чего дошел!» Стручков: «Что же с ним делать?» Мотыльков: «А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить!» «Ха! Козлов! А? Козлов! Ты меня слышишь?» Козлов: «Ай, слышу! Да плохо!» Мотыльков: «Ты, брат, не горюй! Мы сейчас тебя удавим! Постой! Вот, вот, вот!» Стручков: «Вот сюда, вот еще! Так, так, так! Ну-ка еще! Ну! Ах, теперь готово!» Мотыльков: «Теперь готово!» Окнов: «Господи, благослови!» 1933 год.